можно сказать одно, что Эльфинстон принадлежит к разряду людей сумасшедших, которые увлекаются первым движением и не соблюдают никакой последовательности. И я не знаю, сумеет ли он очистить себя от подозрений в злоупотреблениях, если б его заставили отдать отчет в сумме на чрезвычайные расходы ему вверенной, ибо из нее он сдал адмиралу Спиридову только 3000 червонных. Но справедливо, что лучше затушить это дело 5000 рублями, чем заявлять его пред Европою и причинять неудовольствие английскому двору, выставляя его потачку нам, всю помощь, которую он нам оказал и которая была нам очень полезна. Опубликование всего этого подняло бы против английского правительства внутреннее неудовольствие и могло бы иметь неприятные последствия для английской торговли в Леванте.